Глава 30. Асмодей оттолкнул от себя обнаженную женщину и откинулся на шелковые простыни. Пошла вон. Они надоели ему. Бесконечные рабыни с одинаковыми лицами, намасленными телами и даже одинаковой кровью. Безвкусной, пресной, осточертевшей за его вечность. Он уже давно перестал получать удовольствие от совокуплений. Давно сменил это на другие, более утонченные в его понимании удовольствия. Сейчас ему не хотелось секса. Ему хотелось вкусной крови падшего ангела и ее боли. Он предвкушал предстоящее представление и плотоядно облизывал чувственные губы. Нет больше наслаждения, чем смотреть на чужие страдания. Эта ненормальная энергетика, она подпитывала его веками. Его личный наркотик, с которым не сравнится ничто. Ирина разозлила его, распалила ярость и гнев. Рыжая сучка всегда умела подлить масло в огонь. Когда все закончится и Мариана разделит с ним ложе и власть, Ирину казнят. Сотрут с лица земли, да так, чтобы от нее ничего не осталось, даже пепла. Он лично ею займется. Свою миссию она выполнила, а сейчас только раздражает его своими ядовитыми речами. Она утверждает, что ее гипноз не подействовал на проклятого Макана, что он всех обвел вокруг пальца и подставил нарочно, впустил в дом ищеек и нейтралов, увеличил потери среди гиен намеренно. Но Асмодей ей не верил. Он хорошо изучил Николаса, знал о нем все. Более подходящего палача не найти. Макану страшнее Михи, необузданнее, сильнее, если дать ему знания и возможности. Этот палач будет стоить 10. Но для этого ли Асмодей заключил сделку с охотниками? Виктор не сразу пошел на контакт, не сразу согласился. Пришлось напомнить ему, кто уничтожил его первую любовь. Пообещать воскресить и вернуть ее. И Виктор согласился. У каждого есть своя цена, свой личный соблазн и скелет в шкафу. Ничего не стоило убедить Дока, что это Макану загрыз его подружку. Даже стараться не потребовалось. И вот орудие мести в его руках. Виктор отработал на славу, а Макану довел все до конца и уничтожил охотника. В чем Асмодей изначально не сомневался. Князь выполнил все условия сделки и попался. Бывает, силы были неравными. Асмодей готов был вытащить своего палача из смертельной опасности. Но тот отказался. Это было странно, дикий поступок. Хотя Асмодей привык к выходкам Михи и почти не удивился. Почти. Он был уверен, что после нескольких допросов инквизиции и нейтралов Макану сам начнет умолять. Так и случилось. Все, как и предполагала Асмодей. Одно только не сходилось. Марианна, которая сама пришла к нему в руки. Он даже ушам своим не поверил, когда получил подобное известие. Что ж, неплохо заполучить такое мощное оружие, как против братства, так и против самого Макану. А потом увидел ее, и что-то изменилось. Демон принял решение, которое не принимал за тысячелетия. Его посетила идея, что вот она, его вторая половина. Идеально для демона. Как он раньше не думал об этом. Ждал, когда она придет в себя. Приготовил для нее сюрприз в виде живого Макану. Пусть порадуется. Ненадолго. Пусть увидит, что Асмодей предугадал ее просьбу и выполнил ее желание. Какая нежная и прекрасная. Ему понравились ее сиреневые глаза, белая кожа, блестящие темные волосы. И она восхитительно пахла. Когда-то Берет жестоко поплатился за подобные желания. Потому что Берет – идиот, жалкий придурок, на чьих пороках умело сыграл Макану, и получил свою жену обратно. Затем вернулся и вместе с Ибрагимом и Лучианом уничтожил Берета. Асмодей смотрел на падшую, чувствовал, как кровь быстрее бежит по венам. Она ему нравилась, будоражила, возбуждала. А потом разозлила, взбесила своим упрямством и идиотской уверенностью именно в том, в чем тщетно пыталась уверить Асмодея Ирина. На секунду сам демон засомневался в своих способностях предугадывать и читать мысли своих палачей. Макану всегда был загадкой. Асмодей не покидало чувство, что проклятый князь дает ему чувствовать то, что сам хочет, а все остальное скрывает непостижимым непонятным образом, как за глухой стеной, через которую не пробиться. Не все мысли князя доступны для демона, далеко не все. Словно это не вампир, а сильный чанкр. Но Макану все же простой бессмертный, и не нужно приписывать ему уникальных возможностей. Это просто слова Ирины, ее злобная месть. Для того он и поднял ее из мертвых. Пока что она справилась со своей миссией на отлично. Макан пришел к нему сам. Он подчиняется приказам и готов выполнить любое задание. Любое? Когда Мариана со слезами на глазах кричала о том, что он Асмодей идиот и ничтожество, ее муж здесь совсем по другой причине. И на секунду, на долю секунды, в голове Асмодея сложился странный пазл. Отличный от всех других, отличный от того пазла, который его устраивал до сих пор. А что, если она права? Не странное ли это совпадение? Мариана пошла к нему, и в этот момент Макану изъявил желание принять предложение демона. Асмодей все проверил. Ему мучились сомнения, но ни одной зацепки. Он лично вытащил Макану из темницы, истекающего кровью, истощенного и полумертвого. Одна лишь неувязка, очень маленькая. Казнь не состоялась в назначенное время. Хотя вполне логично, что король братства потребовал ее отложить. Его дочь исчезла. Что ж, если эти двое обвели его вокруг пальца, то момент истины настанет очень и очень скоро. Сейчас. Приятно заныло в паху от предвкушения. Он гений. Он просто гений. Двойное, нет, тройное удовольствие. Наказать дерзкую, непокорную, бессмертную руками ее же любимого супруга. Пусть истязает ее у всех на глазах. Асмодей выигрывает в любом случае. Если они играют в свою игру, то сломаются сразу же. Он не станет ее бить, не сможет. Если гипноз не подействовал. Так что обоих можно казнить уже на рассвете. А если подействовал, и Макану собственноручно будет ее истязать, то Мариана его возненавидит и примет предложение Асмодея. Какое милое бесполезное чувство, так похожее на человеческое. Любовь. Вот это ошибка его братьев и других бессмертных, не испытывающих и не понимающих разрушающую силу этой самой слабости. Асмодей не раз пользовался этим неистребимым пороком, как у смертных, так и у бессмертных. Любовь далеко не светлое чувство. Это та бездна мрака, из которой можно извлечь самые уродливые эмоции, самые низменные желания. Можно извлечь вселенскую тьму и ненависть. Асмодей вышел на веранду и посмотрел вниз. Волна возбуждения прокатилась по телу, засверкали глаза. Момент истины так близок. А вот и жертва. Как же он обожал моменты, когда их одевали в эти одеяния, прозрачные, воздушные, привязывали к столбу, и алая кровь стекала по белоснежному шелку. Как же давно Асмодей не видел именно алой крови. А у Пача она будет именно такой, ароматной, пряной. Во рту выделилась слюна, и он судорожно глотнул, чувствуя эрекцию. Давно у него не вставал во время обычной порки. Но сейчас он возбудился эмоционально до предела. Когда ее полумертвые отнесут обратно в покой, и его лекари вернут Мариану к жизни, Асмодей придет утирать ей слезы и получит ее. Непременно получит. А вот и сам палач. Асмодей напрягся, стараясь проникнуть в мысли своего раба, и удовлетворенно улыбнулся. Никаких эмоций. Полное равнодушие. Как и час назад, когда вызвал его к себе и отдал приказ. Асмодей сам не понимал. Он испытывает наслаждение и удовлетворение или разочарование? Подпитка негативными эмоциями, болью, страхом, страданием – несомненно сильный наркотик для него. Но и осознание того, что его власть безгранична, а маленькая упрямая падшая сегодня будет окончательно сломлена, тоже удовольствие не менее утонченное. Асмодей облокотился о перила и посмотрел вниз. Мало зрителей. Незапланированные развлечения. Асмодей любил, когда их много. Когда все жадно ловили удары хлыста, обсырвались цепи вылезать горячий песок. Рычали и дергались в жажде вкусить растерзанной плоти. «Поражаюсь твоей утонченной жестокости, мой господин». Ирина подошла сзади и теперь ждала приглашения смотреть на представление вместе с ним. «А я поражаюсь твоей глупости и неуправляемой страсти, Ирина. Николас – один из самых лучших палачей за всю историю существования моей армии карателей. Я тщательно его выбирал, и я не ошибся». Ирина улыбнулась уголком чувственного рта и также облокотилась на перила рядом со Смодеем. «Николас, лицедей и лицемер. Я хорошо его знаю. Он может обвести вокруг пальца любого, в том числе и тебя. Я читаю его мысли. Провести меня невозможно. Так же, как и читаю твои. Макану не сдержал слова, не женился на тебе. Подставил тебя, отдал в руки нейтралов. Который раз попытался от тебя избавиться, и ты мечтаешь о мести, жаждешь его смерти. Я лучше закопаю тебя собственными руками, чем лишусь такого воина, как Макан. Ирина сильнее сжала перила и посмотрела вниз. Когда-нибудь, Асмодей, ты поймешь, насколько я права. А пока что насладимся представлением. Мне оно доставит немыслимое удовольствие. Тем более, я уверена, он не ударит. Асмодей расхохотался. Заключим пари? Если проиграешь, то целую ночь будешь удовлетворять моих карателей. Всех. 13 палачей, получающих удовольствие от боли. Что скажешь, Ирина? Готова сделать ставки? А если я выиграю? Проси, чего хочешь. Зеленые глаза женщины сверкнули алчным удовольствием. Я лично вырву сердце Николаса Макану. Договорились. Асмодей снова посмотрел вниз. На секунду нахмурился. Ему показалось, что жертва слишком долго смотрит на своего палача. Несколько затянувшихся секунд. И никакого потока мыслей от Макана. Очень странно. Должен быть хоть проблеск, что угодно. Гипноз не лишает возможности думать, лишает возможности чувствовать. Макан узнает, кто перед ним и кого ему предстоит хлестать плетью. Должны быть мысли. Но Асмодей наталкивался на полное их отсутствие. Словно перед ним робот, машина. Так не бывало ни с кем раньше. Пусть каратели самые хладнокровные убийцы, но мысли есть всегда. Например, посторонние, просто о жажде или сексе, или неважно о чем, но они были. Макан уже пуст. Внутри него тишина, гробовая. Неужели этот палач настолько безэмоционален? Или что-то блокирует его? Но что? Только чанкра может настолько закрываться от демона. Макану не чанкр. Раздался свист хлыста, и Асмодей резко подался вперед. А потом захохотал, громко раскатисто. Ирина тихо застонала и впилась в перила дрожащими пальцами. Еще бы, сегодня ее отымеют по крайней мере 12 вампиров-карателей. Вряд ли она останется после этого в живых. Асмодей прикажет добить ее утром, случайно оставить на палящих лучах утреннего солнца. Хотя к тому времени она превратится в обезумевшее истерзанное животное. В воздухе запахло свежей кровью, и Асмодей повел носом. Как сладко пахнет кровь падшей. Как же сладко она кричит. Ее крики как музыка. Волшебная сказочная музыка боли. Макана настоящий садист. Изощренные удары, беспощадные. Еще пара таких, и жертва потеряет сознание от боли. Асмодей не угадал. Плеть со свистом рассекла воздух, и Мариана Макану обессиленно повисла на цепях. Ирина сползла на пол и стекленевшим взглядом осмотрела на Асмодея, протягивая к нему руки в мольбе пощадить. Но он даже не посмотрел на нее. Прошел мимо. Он желал лично увидеть жертву. Он желал рассмотреть все произошедшее вблизи. Никто не смел тронуть женщину. Никто без приказа Асмодея, в чьей власти было решать, оставить ли ее здесь до утра или дать шанс. Так заканчивалась любая экзекуция. Демон решал, будет ли жертва жить. Макан отшвырнул плеть на песок, пропитавшийся кровью, и склонил голову перед Асмодеем, который хлопнул его по плечу и подошел к Марианне. Он долго рассматривал ее, слегка сдвинув брови. Слишком быстро все произошло. 3 удара было достаточно? На спине всего 3 глубоких шрама. Асмодей поднял плеть и принюхался. Верба. Никаких посторонних запахов. Дошел к жертве и тронул кровь на обнаженной спине. Лизнул. Вкусно и ничего больше. Тогда почему внутри какое-то странное чувство, что его обманули? Бросил взгляд на Макана. Тот равнодушно смотрел на жертву, потом перевел взгляд на демона. Что-то не так, господин? Слишком быстро она отключилась, тебе не кажется? Николас пожал плечами. 3 удара плетью с шипами. Мужчину хватает 6 или 8. Не вижу ничего удивительного. У меня тяжелая рука. Асмодей несколько раз обошел вокруг столба, потом приподнял голову Марианны за подбородок и слегка приоткрыл ее веко. Повернулся к Макану. «Свободен. С утра приступишь к тренировкам. Эй, вы, унесите ее, пусть ею займутся лекари, чтобы завтра пришла в себя». Макану все еще не уходил, он пристально смотрел на демона. Потом перевел взгляд на горизонт, показались первые лучи солнца. «Завтра для тебя не наступит». Асмодей прищурился, не веря, что палач осмелился дерзить. И тут же его ослепил поток эмоций. Они ворвались ему в мозги, взорвали их изнутри, пробуждая волну дикой необузданной ярости. Демон принял свой истинный облик. Зрачки засветились фосфором в черной пустоте под поношенным серым плащом. Но Макан вдруг поднял голову и посмотрел на небо. Яркие лучи неонового света ослепили всех одновременно. Мгновенная вспышка на несколько секунд поглотила все. Исчезли даже звуки и запахи. Постепенно свет рассеивался дымкой в разные стороны, переливался и искрился. Асмодей уже знал, что происходит. Они пришли. За ним. Окружающие декорации исчезли, и вместо них над пропастью, над зияющей огненной бездной остались руины его замка, окруженные армией нейтралов. Макану исчез. Остальные каратели, связанные невидимыми цепями, поставлены на колени. Демон захохотал, и его смех эхом разнесся по развалинам замка. Одинаковые, как близнецы, нейтралы, закутанные в длинные белые одеяния, шли на него. У них не было лиц. Истинный облик верховных судей – отсутствие плоти. Они бесплотны. Лишь светлые контуры и очертания светящейся линии одежды, движения, как в повторяющемся замедленном кадре. Асмодей сделал шаг назад и обернулся. Бездна бурлила раскаленной магмой, и горящие пузыри кипящей жидкости взрывались в воздухе, наполненном запахом серы и пепла. Внизу раздавались душераздирающие крики и стоны. Вселенский хаос ада. Его приговорили. Кто-то предоставил им доказательства, кто-то провел их в его логово. И Асмодей знал, кто. Проклятый Макан, сукин сын. Нет, он не просто обвел его вокруг пальца, он его уничтожил. Нейтралы не зачитывали приговор, но в сознании Асмодея уже мелькнули образы из прошлого. 13 девочек, пророчество, меч изгоя и мертвые охотники. Нейтралам известно о заговоре. Асмодей засмеялся еще громче и шагнул назад в кипящую магму. И только его хриплый крик все еще эхом разносился в раскаленном воздухе. «Будь ты проклят, Макану! Будь ты проклят!»